«Что здесь самое интересное?» — продолжал Артемис. Линслейд убежден, что видел не просто какой-то отвлеченный призрак, а призрак вашего покойного мужа. Теперь вы понимаете, почему я сочла необходимым принять меры предосторожности и провести расследование. Разумеется, — он взглянул на нее. Полагаю, вы хотите начать с Линслейда. Да, мы могли бы поехать к нему прямо сегодня, если вы не возражаете. Артемис пожал плечами. Сознаюсь, меня разбирает любопытство. Мне еще не доводилось обстоятельно беседовать с человеком, который, по его утверждениям, постоянно общается с духами. «Я рад, что вы зашли ко мне, миссис Дэверидж. Это очень любезно с вашей стороны». Сияя ямочками на щеках, лорд Линслейд проводил Мэдалин к креслу. Когда он обернулся к Артемису, в его ярких глазах зажглись задорные огоньки. «И с вашей тоже, сэр. Я счастлив в нашей новой встрече, Хант». Он лукаво улыбнулся Артемису. «Давненько мы с вами не виделись, а?» «Кажется, несколько лет», — сказал Артемис, подходя к креслу. «Точно». Линслейд покачал головой, усаживаясь за свой письменный стол. «Очень давно, сэр. Насколько я знаю, вы учились в Гарден Темплс, и теперь вы магистр древних наук». Мэдлин посмотрела на висевший на стене позади стола барона большой портрет леди Линслейд в полный рост. На картине была изображена дородная, пышнотелая женщина, которая при жизни возвышалась над своим маленьким подвижным мужем. На ней было вечернее платье с низким вырезом каре, украшенное греческой и этрусской вышивкой. 12 лет назад такой фасон был последним словом моды. Мэдалин вспомнила, что в вопросах одежды лорд и леди Линслейд всегда стремились идти в ногу со временем. И теперь, когда леди Линслейд навсегда осталась в платье 12-летней давности, ее муж продолжал следовать моде. Сегодня на Линслейде был элегантный костюм, включавший розовый атласный жилет и галстук, повязанный затейливым модным узлом. Линслейд сложил на столе свои маленькие ручки с безупречным маникюром и обратил к Мэдалин сияющее лицо. «Должен вам сказать, моя милая, что я имел с вашим отцом весьма увлекательную беседу». Мэдалин застыла. «Вы разговаривали с отцом?» «Да, конечно», — Линслейд усмехнулся. «Теперь я даже чаще вижу с Ридом, чем при его жизни». Мэдалин старалась не замечать веселый блеск в глазах Артемиса. «О чем же вы беседовали с моим отцом?» — осторожно поинтересовалась она. «Разумеется, обычно мы с ним обсуждаем вопросы, связанные с изучением древнего ванзагарского языка», — сказал Линслейд. «Мне всегда интересно послушать мнение Уинстона Рида. Я считаю, что он и Игнатий Лоринг были одними из самых опытных знатоков этого языка во всей Европе». «Понятно». Мэдалин бросила на Артемиса еще один тревожный взгляд. Она не знала, о чем еще спрашивать. «А скажите, сэр», — небрежно проговорил Артемис, «в последнее время вы и с Лорингом тоже общаетесь?» «Со смерти Лоринга прошло несколько месяцев, и за это время он ищел нужным ко мне явиться». «Что ж, неудивительно», — Линслейд фыркнул. «Этот человек всегда был невероятно высокомерным. Слишком большое самомнение, знаете ли. Он считал себя законченным авторитетом во всех областях Ванза. Не думаю, что после смерти он сильно изменился». «Лоринг открыл остров Ванзагара», — напомнил ему Артемис. «Именно он познакомил нас с его древним искусством и философией. Он был основателем и первым высшим магистром ванзагарского общества. Можно сказать, что его высокое мнение о себе некоторым образом оправдано». «Да-да, я знаю», — Линслейд махнул рукой, деликатно прерывая собеседника. «Никто и не оспаривает его заслуг первооткрывателя Ванзагара. По правде говоря, я очень надеялся, что он придет ко мне после своей смерти. Видите ли, в конце жизни он очень болел и почти ни с кем не общался. У меня не было возможности расспросить его о тех слухах, которые распространились незадолго до его кончины. И что это за слухи?